Глава 20. Повторяющиеся сценарии и выбор партнера. Нарцисска в отношениях не учится на своих ошибках. Вместо этого она снова и снова повторяет один и тот же сценарий с неизбежным финалом. Этот повторяющийся цикл — не случайность, а результат психологического механизма, в основе которого лежит стремление к предсказуемости. Мы выбираем те пути, которые кажутся нам безопасными, даже если они болезненны. Если в детстве мы испытывали отвержение, насилие или унижение, то во взрослом возрасте бессознательно тянемся к знакомой боли, воспринимая ее как норму. Да, это нелогично, но мы будем выбирать отношения, похожие на то, что привыкли считать любовью. И очень часто нарцисска отвергает хорошего парня, потому что с ним скучно, зато с негодяем — буря, страсть, искра, безумие. Здесь, во-первых, интенсивные переживания компенсируют внутреннюю пустоту. А во-вторых, для травмированной психики это воспринимается как более безопасный и предсказуемый сценарий. Неважно, что любовь подменяет ненависть. Ведь боль — это норма, а стабильные ровные отношения кажутся подозрительными. Если он не бьет меня в припадке ревности, значит, не любит. Для психики, которая любит все контролировать, повторяющийся негативный финал лучше, чем хороший, но неизвестный. Мы попадаем в деструктивные отношения, нас бросают. Это привычно, не первый раз, мы уже с этим справлялись. Каждый повторяющийся сценарий — это опора, подтверждение существования. Я же говорила, все мужики — козлы, если нарцисска выбирает абьюзеров. Я недостойна любви, никому не нужна, если ее бросают. Никто не умеет любить так, как я, если она страдает от неразделенной любви. Нарцисска снова влюбляется в женатого мужчину или плохого парня, зная, чем это закончится. Но ей нужен не он, а подтверждение того, что настоящая любовь — это страдание. Нарцисска не учится. Она, как актриса в надоевшей пьесе, произносит одни и те же заученные реплики, зная наизусть и свою роль, и время кульминации, когда партнер изменит или бросит ее. Она не анализирует свои сценарии, потому что винит во всем других и боится признать, что сама выбирает боль. После каждого болезненного опыта нарцисска убеждается: «Я это пережила, значит, справлюсь снова». Неизвестность же пугает больше. Вдруг она окажется невыносимой. Чтобы выйти из цикла повторений, нужно дать себе время на размышления. Не бросаться с головой в новые отношения. Особенно после расставаний с абьюзерами, нарциссами, психопатами и прочими не очень приятными личностями. Протестировать другие сценарии. Позволить себе скучную любовь, где вместо бурных скандалов с битьем посуды нежная забота, бутерброды с собой на работу. «Милая, я вижу, что ты устала. Я сам помою посуду». Согласно Кернбергу, такая фиксация на травматических сценариях объясняется неспособностью интегрировать агрессию и другие сложные чувства. Вместо этого психика застревает в цикле идеализации обесценивания. Кернберг выделяет три концепции любви, которые зависят от уровня организации личности. Зрелая любовь, где есть место взаимной симпатии, люди уважают друг друга и принимают индивидуальность каждого со всеми недостатками. В этих отношениях нет страха перед конфликтами, потому что они — часть близости. Да, это то, о чем мы всегда мечтаем. Невротическая любовь, где партнер становится отражением неразрешенных внутренних конфликтов. Мы ищем в нем спасателя, который придет и решит все проблемы, закроет наши травмы. Или наоборот, воспроизводим болезненные сценарии из детства и словно пытаемся их переписать. Такие отношения могут быть достаточно мучительными, но они способны стать и продуктивными, если люди осознают проблему и смогут сделать шаг навстречу друг другу. Патологическая любовь — это отношения абсолютно деструктивные, где партнер либо полностью нас поглощает, либо мы находимся в постоянной борьбе с ним. Это не обязательно связь с плохим парнем. Ты тоже можешь оказаться той женщиной, которая разрушила чью-то жизнь. Агрессия в этих отношениях неизбежна, Но проблема возникает, когда мы не умеем этой агрессией управлять. Если человек не способен справляться с внутренними конфликтами, он может стать либо агрессором, либо жертвой. Плохо будет всегда. Мы либо идеализируем партнера, требуя абсолютного принятия и поддержки, либо обесцениваем себя или партнера. Это зависит от того, куда направлена агрессия. Конечно, взрослая, зрелая любовь — это не про отсутствие агрессии, а про умение ее интегрировать. Любящий человек способен выражать недовольство, не нарушая близости, не оскорбляя, не унижая, не обижая и не обижаясь. В отношениях важна гармония. Кернберг описывает любовь как сочетание трех элементов. Это сексуальное влечение, идеализация. В адекватном формате, то есть партнер для нас важен и ценен, мы его бережем и заботимся о нем. И эмоциональная привязанность, которая позволяет переживать близость без слияния. И конфликтовать без разрушения близости. Если все эти три элемента сбалансированы, отношения становятся источником радости, развития, удовлетворения. Но если хотя бы один из этих компонентов доминирует, отношения начинают терять свою целостность. Без других компонентов обезличенный секс превращается в навязчивую погоню за наслаждением, патологическая идеализация срывается в обесценивание, а эмоциональная привязанность становится зависимостью. Каким бы ни был твой путь, ты вполне можешь построить здоровые, безопасные отношения, такие, которые будут устраивать именно тебя. Отношения, в которых будут любовь, близость, секс, взаимопонимание, юмор, удовольствие, удовлетворение, общие цели, общие взгляды, поддержка, дети, кошки, собаки, любые ваши договоренности. Как выбрать подходящего партнера? При выборе партнера в большинстве случаев мы не руководствуемся логикой. На самом деле он становится отражением нашего внутреннего мира. Мы не просто выбираем кого-то похожего. Мы притягиваем того, кто резонирует с нашими глубинными программами, отражает неосознанные конфликты, травмы и подавленные части личности. Изначально нам придется научиться отличать человека эмоционально зрелого от незрелого, то есть избегать агрессивных, манипулятивных, нарциссических, асоциальных партнеров. Как бы ни был красив, сексуален и богат этот кавалер, если он приносит разрушение, имеет смысл сделать выбор в свою пользу. Придется научиться оценивать действия, а не слова, потому что здоровые отношения строятся на реальной заботе, а не на обещаниях. Допустим, мы нашли такого партнера, эмоционально зрелого, но как же с ним скучно? Для нарцисски скука — это отсутствие бурных эмоций, подпитывающих ее самооценку и в которых она чувствует себя живой. В начале отношений много драйва, флирта, адреналина, но со временем накал страстей спадает. И даже если партнер каждое утро продолжает твердить «ты невероятная, ты лучше всех», эти слова уже не вызывают тех эмоций, что и несколько месяцев назад. Отсюда чувство скуки и разочарования. Хотя на самом деле партнер не изменился. Изменилась проекция нарцисски на него. Чтобы преодолеть скуку в этих отношениях, нужно получать удовольствие от эмпатии и общения, а для этого необходимо научиться выражать свои чувства словами, говорить о переживаниях честно, откровенно, без обвинений. И слушать партнера, понимать его точку зрения, даже если она не совпадает с твоей. Противопоставить скуке мы можем только интерес. Интерес как мышца, которая тренируется. Чтобы понять себя, нужно научиться ощущать себя настоящую, не отраженную в глазах партнера, а партнера — живым человеком со всеми достоинствами и недостатками, а не проекцией или придуманным идеалом. Спроси себя, что мне на самом деле нравится? Когда я счастлива? Что вызывает во мне любопытство? О чем я мечтаю втайне? А теперь попробуй задать себе вопросы о партнере, что он любит, о чем мечтает и так далее. Иногда нарциссической женщине кажется, что она знает о партнере все, но это иллюзия. В каждом из нас бесконечная глубина. Иногда скука — это защита от близости. Лучше казаться холодной, чем признаться, что страшно быть рядом, страшно раскрыться, показать себя настоящую. Да, близкие отношения могут быть пугающими. Даже самый терпеливый человек способен выйти из себя, накричать, швырнуть в стену то, что под руку подвернулось. Но со временем их можно сделать комфортными, если изначально не идеализировать партнера. Он не обязан спасать, исцелять, бежать навстречу по первому щелчку пальцев. Бывает, что мы слишком торопимся влипнуть в новые отношения, вместо того, чтобы постепенно выстраивать доверие, присматриваться к человеку. Он точно так же присматривается и выбирает. И это нормально, потому что здоровые отношения требуют времени для формирования взаимопонимания. То есть, если у тебя цель не влюбиться в первого встречного, а построить крепкие отношения, придется потрудиться. И кое с чем попрощаться. Например, с любовью к драме. Часто конфликты возникают из-за внутренних тревог, а не из-за настоящих проблем. Нарциссическое ядро стремится к самоуничтожению, и в нарциссических парах конфликты провоцируются именно для того, чтобы получить порцию тревоги, драмы, самоуничтожения, чтобы все сломать, разрушить близость, а не потому, что есть реальная причина для ссоры. Если ты не можешь выбрать нормального парня, для начала нужно разобраться с собой. Понять, чего же ты хочешь на самом деле. Нарцисска часто формулирует свои желания через статус, привлекательность партнера, впечатление, которое он производит на других людей. «Мне нужен богатый, успешный, красивый, харизматичный, уверенный в себе, сексуальный» и далее по списку. Но в глубине души она мечтает, чтобы ее обнимали заботливые руки, дарящие чувство безопасности. Итак, первое, что нужно сделать — понять себя, проанализировать свои поведенческие паттерны, склонность к конфликтам, страх близости, неприятие критики или шуток в свой адрес и прочее. И тогда у нас в руках появится тот самый заветный ключик к более зрелым отношениям. Как правило, мы выбираем таких партнеров, которые помогают максимально быстро реализовать самый травмирующий сценарий нашей жизни. Подтверждается он автоматически, а опровергается, к сожалению, с большим трудом. Нарциссическое расщепление мешает видеть партнера целостно. Он либо бог, либо ничтожество. Выбор кажется невозможным, потому что любой реальный человек оказывается где-то посередине. Самое сложное для нарцисски — интегрировать хорошее и плохое, то есть избавиться от расщепления. Можно видеть неидеальность человека, но при этом быть благодарной, оставаться с ним в отношениях. Придется научиться говорить «нет», уважать свои потребности и не позволять партнеру их игнорировать, отличать плохое поведение от хорошего, не растворяться в отношениях, сохранять индивидуальность. А сохранить индивидуальность мы можем, только ее обнаружив. Ну а чтобы обнаружить индивидуальность, необходимо поразмышлять о собственной идентичности. Мы растворяемся в отношениях, потому что у нас диффузная идентичность, то есть мы не понимаем, кто мы, не знаем своих ценностей, целей, не можем определить свое место в мире. И тогда мы ищем кого-то, к кому можно прилипнуть, кто задаст направление и смыслы. Однако на эти вопросы придется отвечать самостоятельно. И мне кажется, что самоисследование — достаточно увлекательная часть нашей жизни. Перезапись отношений. Здоровые отношения требуют равенства, уважения к границам, взаимных уступок. Для нарцисски это равнозначно утрате контроля. Почему я должна считаться с тобой? Это унижение. Или угроза поглощения. Почему я должна под тебя подстраиваться? Чтобы тебе было удобно? Это посягательство на мою целостность. Любая просьба — катастрофа. Не смей мне приказывать. Ты не имеешь права. Разрушение отношений для нарцисски — это попытка вернуть иллюзию самодостаточности. Она прогоняет партнера, чтобы доказать самой себе, что она не слабая и ни в ком не нуждается. Период идеализации партнера можно сравнить с новогодним фейерверком. Красиво, ярко, ослепительно. А через 5 минут остается лишь пепел. Но пока горят огни, ты счастлива и хочешь, чтобы это длилось бесконечно. Мы все скучаем по романтике первых встреч и фантазируем, как бы было здорово, если бы эти прекрасные моменты не заканчивались. Но когда фейерверк догорает, есть 2 варианта. Разорвать отношения и искать новый огонь, новый поток восхищения и признания грандиозности, или сделать свою жизнь более разнообразной, интересной, наполненной, отказаться от контроля и идеализации, от повторения одних и тех же сценариев и наказания прошлых обидчиков. Человек, выросший в любящей семье, выбирает партнера без страха того, что близость уничтожит его «я». Он понимает, что партнер может одновременно радовать и разочаровывать, поэтому не пытается его переделать и готов работать над отношениями даже через конфликты. Свободный выбор возможен только когда мы перестаем искать в партнере спасение. И для этого нам нужно: 1. Осознать свои проекции. Как мой партнер напоминает мне родителей или других значимых фигур? Какие детские чувства я испытываю рядом с ним? Что я пытаюсь получить от партнера? 2. Проработать ранние объектные отношения в терапии. 3. Учиться любить реального человека, а не свои фантазии о нем. И еще один очень важный момент. Выбор партнера отражает не только то, что мы хотим получить, но и то, что мы можем дать. Один партнер жаждет восхищения, другой ищет спасателя, который заполнит внутреннюю пустоту. И такие отношения часто превращаются в болезненный симбиоз, в созависимость, из которой очень трудно выбраться. Чтобы построить отношения, которые будут нас устраивать, в которых есть достаточный уровень либидо, близости, восхищения своим партнером, нужна эмоциональная целостность. Никакие качества другого человека не могут быть ценнее твоей идентичности, потому что любовь — не просто какая-то эмоция, химия, а сложный танец внутреннего мира каждого из партнеров. Для того, чтобы достичь в этом танце гармонии, оба партнера должны слушать друг друга, меняться местами, где-то контролировать, где-то подхватывать другого. И настоящий выбор партнера всегда начинается с выбора себя. Нарцисска в отношениях. Расстается с парнем, если подаренный букет недостаточно великолепен для того, чтобы выложить его фотографию в соцсетях. Задаривает партнера дорогими подарками, но лишь только он перестает восхищаться ее неземной красотой, прогоняет неблагодарного. Называет абьюзером того, кто сопротивляется ее контролю, не готов ежеминутно восхвалять ее, забывая о своих интересах и друзьях. Выбирает хулигана, который будет драться за нее с любым обидчиком. Правда, ей иногда тоже достается, но об этом она умалчивает. Считает, что бывший женился и завел детей только ради того, чтобы ее позлить.